Глава 29. Кристина. Прошло 9 месяцев. Сегодня мне исполняется 27 лет. Старушка! Супруг прижимается ко мне всем телом и заставляет обнять его. Пусти, отстань, я хочу спать. Шепчу еле слышно и веду пальцами по его небритой щеке. Ну ты бы побрился. Не хочу бриться. Тебя хочу. Трется щекой об мою. Как грациозная хищница, взбираясь на мужа, и в этот момент дверь распахивается, и вбегает наш персональный домашний зоопарк. Добрая сиамская кошечка Месси, злой замученный водолаз Джек, впереди всех бежит 7-летняя дочка Ариша. В руках у Аришки фиолетовая ящерка, хамелеон Барсик, которого муж подарил лично мне месяц назад на день рождения. Дочь моментально сбрасывает ящерицу на кровать, и я взвизгиваю. Ариша неприятно смеется, как демоненок, и Егор ржет вместе с ней. Я прячусь поспешно под одеялом. «Мамочка!» Арина лезет на кровать, а члены ее контактного зоопарка следуют за ней. «Надеюсь, ты хотя бы Кешу не выпустила из клетки?» Ворчу я из-под одеяла. И в этот момент в комнату влетает говорящий попугай. «Кушать подано за Сони!» Ворчливо тарахтит птица и садится где-то у меня в изголовье. Месси моментально реагирует, бросается мне на лицо, и я в последнюю секунду успеваю прикрыть лицо от неминуемой гибели. «Спаси меня, Егорушка!» — шепчу мужу, и он тут же принимает попытку избавиться от нашей дочки и ее банды. «Поиграем в шпионов! Если выиграешь, помогу тебе сделать поделку для школы!» Слышу веселый голос Воронова. «Идет!» Быстро соглашается дочь. «Значит так. Я спрятал в саду подарок для мамы. Найдешь сегодня — победа твоя!» «Хорошо!» Слышу громкий голосок наследницы, и в этот самый момент чувствую, как по мне ползут. Притом ощущаю кожей, что этих ползущих много. «А-а-а!» Скидываю одеяло, осматриваюсь, я в шоке. Барсик уже поменял окрас и прикинулся одеялом. А Ариша и Джек склонились над моим лицом и обнюхивают меня оба. При этом моя дочь, как маленькая дракошка, дышит на меня чесноком. «Ты что делаешь?» Выдыхаю с ужасом. «Джек должен знать, как ты пахнешь», — объясняет дочь. «Зачем?» «Ну, мам, ты даешь. Он же собака-шпион. Будет искать твой подарок». «Брысь, все вон!» Стряхиваю с себя незваную компанию гостей. Все бегут на выход. Внезапно дочка останавливается, возвращается назад. Вздрагиваю. «Не бойся, мамочка!» Утешает дочурка и целует меня в щеку. «С днем рождения! У меня для тебя подарок!» «Мне начинать бояться?» Ариша пожимает плечами. «Хороший подарок! Мне бабушка и дедушка помогали!» «Но если тебе не нравится, значит, они и виноваты», — тараторит дочь. «А если понравится, то благодарить тебя?» — договариваю я за нее фразу. «Меня!» — кричит, как оглашенная, и убегает. Тяжело вздыхаю, гляжу с упреком на довольную рожу лица мужа. «Егор, что за подарок? Говори, я теперь места себе не найду». Смутно припоминаю, что всю прошлую неделю в нашем доме постоянно появлялись дедушки и бабушки. Мария Ивановна, Александр Александрович, родители Влада, которым никто не посмел сказать, что внучка у них фальшивая, поэтому они продолжают любить ее по-настоящему. Анна и Владимир, родители Егора, сделавшие из моего ребенка маленького айдола. «Только не нервничай, ладно? Тебе нельзя!» «Я беременна, а не больная. У меня нет нервного расстройства, так что выкладывай все как есть». Супруг берет с тумбы телефон, открывает галерею и показывает мне фото. «Надеюсь, эта стена не в нашем новом доме?» «Конечно нет, милая», — отбирает у меня телефон. «Так, я должна это видеть». Скатываюсь с кровати, набрасываю сверху ночной сорочки халат, бегу по дому в поисках комнаты с фотографией. Залетаю в розовую комнату дочери, которую мы создавали для нее с таким трудом, и стопорюсь, бессильно заламывая руки. Все стены разукрашены разноцветными маркерами и красками. Кричу я в отчаянии. А мне кажется, можно отдать Аришу в школу для рисования. А потом я устрою для нее персональную выставку, где она выставит свои работы. Станет новым Бэнкси. Егор, хватит ее портить. От твоей бесконечной любви она... Не успеваю договорить, потому что муж разворачивает меня к себе, приподнимает и чмокает в губы и в глаза. Любви много не бывает. Поверь. Когда не стало моей первой жены и сына, я думал, больше не полюблю. Но после бесконечной долгой зимы и пустоты в душе появилась ты, Арина, сын от Марины, Никита. И я люблю вас так сильно, что энергии моей любви хватило бы на создание новой планеты. Так много слов. Смеюсь над обычно немногословным супругом. Кристина Андреевна Воронова, у меня для вас подарок. Муж бросает меня одну в недоумении и исчезает. Появляется спустя время, протягивает. Кирпич? Провожу по белому кирпичу пальцем. Серьезно? Одна разрисовала стены, второй дарит кирпич. Это день рождения или цирк с конями? Неверный вопрос. Спроси, из какой кладки этот кирпич. Деловито подмигивает любимый мужчина. Хорошо, из какой кладки ты украл этот кирпич? Из нового строения детской больницы. Правда? Кивает. Если моя жена не хочет сидеть дома, то будет работать в самой светлой и хорошей больнице нашего района. Ты взялся за этот проект? Ты выиграл тендер? Поздравляю! Когда я буду смотреть на стены своего кабинета, я буду думать о тебе, милый. Скашиваю глаза на стены в комнате дочери. И об этом. Крис, не ругай дочь. Она по доброте душевной, хотела как лучше. Я не могу поверить, что твои родители помогали ей в этом. Ну, ты же знаешь, что бы она ни попросила, они выполнят любую ее просьбу. Трах тебе дох. Муж подмигивает мне. Ты действительно подарок оставил в саду? Или как? Мой подарок — кирпич. В саду ничего нет. Так. Я посмотрю тут все, а ты иди зверинец домой загони. Будем есть. Воронов целует меня в лоб и оставляет одну, уходит, прикрывая дверь. Я брожу по комнате, разглядываю стены. На одной стене девочка с кудрявыми волосами держит за руку четвероногих друзей. На голове у нее гнездо с птицей. На другой стене девочка держит за руку фигурки взрослых. А на этой, что напротив меня, мы, наша семья. Узнаю себя, маленькая фигурка, чуть выше той, что по центру, с огромными круглыми глазами, нарисованными зелеными фломастерами. У моей фигурки белые длинные локоны. Лицо как груша, один глаз зеленый, другой синий. Длинные реснички и пухлые красные губки. Впервые вижу, какой красивой меня видит дочь. Ее настенное изображение держит меня за руку, а другую руку она отдала папе. Узнаю Влада по темным волосам и глазам. Снова возвращаюсь к своей фигурке. Меня за руку держит высокая, мощная мужская фигура. У нее почти нет шеи, зато есть татуировка на руке, и на лице нарисована бородка. И зеленые-призеленые глаза, которые выделены фломастером. А еще наскальное изображение Егора улыбается. Слышу за дверью громкие шаги, прислушиваюсь. Считаю. Раз, два, три, четыре. Дочь, кошка, собака, муж. Вся процессия в полном составе. Шмыгаю носом, прячу слезы, когда в комнату влетает обезумевшая команда шпионов Вороновых. Моментально выхватываю у дочери в руках темную кожаную сумку. «Мамочка, мы нашли подарок, который зарыл папа Егор!» — кричит безумно радостная дочь. И бросает мне к ногам сумку. В ужасе гляжу на мужа. Он мотает головой, приподнимая изящно правую бровь. «Не мой подарок!» — хмурится. Ариша бросается к сумке, чтобы открыть. Я кричу: «Не трогай!» «Там денежки, много зеленых денежек и золотые украшения!» «Не трогай!» — повторяю с упорством невменяемого человека. «Там действительно пачки долларов в целлофане и дорогие золотые украшения!» «Ура! У мамы много подарков!» — оглушает счастливый голос Арины. А я сползаю на пол и рассматриваю сумку. Только новых тайн нам не хватало. Достаточно было той, что окружала Егора, когда много лет вокруг него умирали люди. Недавно тайна раскрылась. Убийцей оказался 50-летний сотрудник Егора, строитель со стажем, проработавший в компании много лет. Оказалось, что мужчина не простил боссу смерти своего сына-строителя, погибшего во время первого инцидента. Он мстил, пока его не поймали на месте преступления. Он снова пытался подсыпать в пищу коллегам какую-то отраву. «Арина, принеси маме воды». Избавляюсь я от дочери. «Что будем делать? Сдадим в полицию или позвоним бывшим хозяевам? Хотя кому мы позвоним? Хозяин умер». Убийственная тишина. «А может быть, мы их просто закопаем обратно?» Муж нервно ухмыляется, а я замираю с открытым ртом. По телу проносится жар, который сразу же сменяется холодом. Егор отвечает. «Мне нужны сейчас деньги. Я затеял кое-какой проект. Хочу построить стадион и создать детскую хоккейную школу. Свободных денег мало. Спонсор жадный. Нового пока не нашел. Давай их используем. А потом я вложу обратно, и мы закопаем сумку». Паника достигает пика, но я соглашаюсь с мужем с тяжелым вздохом. «Хорошо. Если хозяин этого добра до сих пор не объявился, значит, ему не так нужно, как нам. Мы потом вернем». Ариша возвращается, протягивает мне стакан с водой, и я залпом выпиваю воду. «Точно знаю, кем должна стать, когда вырастет Арина Владиславовна Воронова», — вскидываюсь я. «Кем?» Муж удивленно глядит на меня. «А ты сам посуди. Где она там что?» «Хаос, бардак, цирк?» «Нет». «Не знаю. Сдаюсь». «Тайны!» Заговорщицки подмигиваю дочери. «У нее нюх на раскапывание чужих тайн». «Я же говорил, что вы обе ведьмы!» Смеется муж, садится рядом со мной и дочерью, притягивает нас обеих к себе и целует с бесконечной любовью.